Глава третья. «Эй, Такасу, Ами дала мотоцикл и попросила съездить в магазин. Пока девушки занимаются уборкой, садись сзади, и мы...» «Ах!» При виде поднявшего глаза Рюдзи, красивое лицо Китамуры в очках моментально оцепенело. В правой руке Рюдзи держал палочку Такасу, в левой – флакон с чистящим средством. На поясе сухая тряпка, а позади ведро с мокрой. Он надел на руки резиновые перчатки и на четвереньках энергично надраивал импортную раковину совершенной формы, словно находясь у себя дома. Процесс был в самом разгаре. Освободив руки, чтобы иметь возможность нормально ответить Китамуре, он снял перчатки. «Что такое? Что ты сейчас сказал?» «А, ничего. Неважно. Продолжай. Ты весь в уборке, верно?» «Ну да. Это то, чем стоит заниматься». Вздохнув, Рюдзи опустился на колени на пол в японском стиле и осмотрелся. Его налившиеся кровью глаза грозно блестели, он свирепо облизывал губы, но только потому, что они пересохли. Эта вилла оказалась еще более изумительной, чем ему показалось поначалу. Двухэтажное здание, на первом этаже гостиная размером в 20 татами, примерно 33 квадратных метра, с камином. Затем столовая с прекрасным видом на пляж. Кухня со столом, отделенная стойкой, похоже, не меньше 6 татами размером. Он слышал еще, что на втором этаже находятся 5 спален. Ну и, конечно, ванные здесь и там, на обоих этажах. Ами говорила нам, что здесь всего 5 комнат. Смешно. Тут одна гостиная побольше всей моей квартиры будет. Дом Ами, когда она жила по соседству со мной... Был даже больше этого. И держу пари, что ее апартаменты в городе еще больше. Даже в голове не укладывается. Как бы выразиться? Думаю, можно сказать, что она из элиты. Элита? Ха. Схватившись руками за лицо, словно пожилые дамы, юноши посмотрели на высокий потолок. Над их головами, словно в иностранной пьесе, крутился вентилятор. Они действительно почувствовали, что попали в другой мир. Ни Рюдзи, ни Китамура не могли представить себе, зачем он нужен. Они непроизвольно вздохнули, пребывая в растерянности, когда... «Ладно, Юсаку, вот ключ. Ну что, Такасу-кун едет с тобой в магазин?» Элита неожиданно показалась в дверном проеме. Удивившись, «Что еще за магазин?» Рюдзи несколько опешил. «Нет, похоже, у него уборка в разгаре, так что я сам управлюсь». «А?» «Не выйдет? На нем нет корзины, и это не мотороллер. В ногах покупки не пристроишь. Или ты хотел их веревкой привязать? Так у нас и ее нет, так что нужен кто-то, кто будет держать покупки. Говорю тебе, иначе никак». «Ладно, может, ты поедешь?» «Если я поеду, здесь не останется никого, кто знает эту виллу, верно?» «Да, теперь понимаю». Разобравшись, наконец, в ситуации... Рюдзи поднял руку, высказывая свое предложение. «Возьми Тайгу. Эта девчонка все равно уборкой не занимается. Так что если останется здесь, все равно ничем не поможет». «Эй, Тайга! Ну вот чего ты орешь?» «Ого!» Он был удивлен. Тайга неожиданно оказалась рядом. То ли она мыла пол, то ли просто сидела недалеко, а может почувствовала присутствие Китамуры и втихаря подкралась поближе. В любом случае, она стояла на четвереньках и выглядывала, просунув голову между длинных ног Ами. «Какого чёрта? Не суй свою башку в интимные места!» Вопль Ами был проигнорирован. Тайга, словно постоянный покупатель, просовывающий голову в магазин с вопросом «Вы еще открыты?» Из-за колен Ами смотрела только на Рюдзи, старательно не обращая внимания на Китамуру. «Слушай, нужен кто-нибудь, кто съездит в магазин с Китамурой. Я подумал, что ты сможешь». Поддерживая предложение Рюдзи, Китамура поднял к лицу полученные от Ами ключи и позвенел ими. «Ну что, поедешь со мной? Помнишь гору, с которой мы спускались? Держу пари, будет здорово взлететь на нее на мотоцикле». Неожиданно оцепеневшая Тайга сложила губы в маленький треугольник. Ее круглое лицо порозовело, глаза сузились, и самопроизвольно сошлись вместе. Такое выражение появлялось на лице Тайги, когда она нервничала или боялась. «Верно, верно». Кивнул своим мыслям Рюдзи. Проехаться с Китамурой по побережью. Наверное, она и в мечтах представить себе не могла такую ситуацию. Хорошая помощь. По счастливой случайности он наконец-то смог помочь Тайге. Хотя, раз уж это просто совпадение, это не... Я не поеду. Что? Рюдзи, опьянённый собственной доброжелательностью, бездумно огляделся вокруг с демоническим выражением лица. Не потому что разозлился. Просто он был ошарашен. Хорошая помощь, замечательная возможность. Но почему она ей не пользуется? Не подозревая о мыслях Рюдзи, Тайга прижалась лицом к тыльной стороне колена Ками, пряча его, словно старшая дочь в бедной семье, наблюдающая из-за дерева за младшим братом, стремящимся присоединиться к гигантам, и своим слегка параноидальным отцом. «Мотоциклов боюсь. Не поеду». Она непроизвольно потерлась о спину Ами, которая раздраженно отскочила. Теперь Тайга стояла у стены, нервно ёрзая. «Думаю, Минорин поедет. Схожу за ней». Зовя «Минорин», она сбежала в холл. Она не только уничтожила представившуюся ей счастливую возможность, но и собиралась проделать то же самое с его шансом поговорить с Минори. «Да что она творит?» – подумал Рюдзи, быстро вскочил на ноги и помчался за Тайгой, поймав ее за локоть и потянув обратно. «Погоди-ка, о чем ты вообще думаешь?» Он убедился, что говорит достаточно тихо, чтобы Китамура и Ами не слышали из кухни, как он ее допрашивает, но... «Заткнись!» Она сильно врезала локтем Рюдзи в живот, заставив его упасть на колени, не в силах сказать ни слова. Затем посмотрела на него сверху вниз невероятно ледяным взглядом, словно замороженное тело саблезубого тигра, найденное в вечной мерзлоте через тысячи лет. «У меня есть идея. Я не ты. Я действительно организована и последовательна». «Да ты просто застеснялась. Я все видел. Ой!» «Комар. Это был комар, знаешь ли». Получив удар по губам, он не рискнул спрашивать что-либо еще. «Магазин? Еду-еду!» Подрядившись на поездку, Минори небрежно отбросила свою швабру, вскочила на мотоцикл и вместе с Китамурой отправилась в супермаркет возле станции. Она еще успела крикнуть что-то вроде «Полетим как ветер!» прежде чем они умчались. Недалеко от входа, на веранде, откуда они только что проводили эту парочку, Тайга тихо сказала. «Понял? Пока Минорин не вернулась, мы найдем место, где сможем реализовать наш план. Например, на чердаке или забравшись к окну Минорин снаружи. Найдем все места на вилле, где можно спрятаться. Места, где можно застать Минорин врасплох. Раз уж ты пес, для тебя это должно быть несложно». Сделав вид, что не расслышал оскорбительную добавку, Рюдзи кивнул. «Ладно, сделаю. Но будет нехорошо, если нас заметят Ами. Вот я и думаю, куда она пошла?» Обнаружив, что Ами тут нет, он огляделся, но не заметил никаких признаков ее присутствия. Тайга просто фыркнула и пожала плечами. «Без понятия. Да и если она нас застукает, нам всего лишь нужно будет убедиться, что она не поняла, что мы делаем». Она ткнула Рюдзи в спину и велела поторапливаться. Хоть она и заявила себя как организованная и последовательная, эти ее слова больше смахивали на действие наобум. Хотя другого варианта все равно не было. Продолжая подталкивать Рюдзи, она зашла с ним в дом. «Ты проверишь второй этаж. Начиная от лестницы, сначала будет комната Китамуры, затем твоя, моя, Минорин и затем тупой Чихуахуа. Раньше та дура сказала, что она меняла простыни или что еще. «Заметано. А ты займись первым этажом. И осторожней, здесь водятся тараканы». «А?» Оставив Тайгу со сложным выражением на лице, Рюдзи поднялся по лестнице на второй этаж. «Хорошо, что это Тайга. Вряд ли она уступит тараканам».